Крестьянин заговорил, думая, что наше молчание подозрительно. «Итак, куда вы собираетесь, Рафин? Место, куда мы направляемся, это моя территория и ее самый большой город Рафин. Карта, которую я дал Адольфу, отмечала этот город. Хотя он самый большой, население составляет всего около 400 человек, а население моей территории вообще составляет всего 2000 человек. Это просто большая область, где нет ничего. Рафин, ваша лошадь впечатляюще выглядит, так, что добираться туда будет недолго. По пути может быть барьер. Если вас поймают, это может быть неприятно. Что, барьер?» Мой голос зазвучал громче. «Не думаю, что Эрих создал его. Я подумал, что это был Адольф, на долю секунды, но, если он сделает что-то настолько глупое, я его выброшу. Да, проходящие путники должны платить пошлину. И, похоже, они занимаются вымогательством. Наверное, он предупредил меня, потому что со мной красивые девушки. Но это прекрасно. Это легче решить, чем проблему с налогом». Увидев мою улыбку, Селия держится за голову руками, и Риджина думает о чем-то, кусочек ее хлеба упал на землю. «Из этого ничего не вырастет, знаешь об этом, он просто сгниет и исчезнет». Мы попрощались с крестьянином и некоторое время шли по шоссе, хотя говорят, что это самонадеянно. Как нам и сказали, здесь был солдат, который прятал деревянное копье в кустах неподалеку. «Остановитесь. Чтобы пройти здесь, вам нужно заплатить за проход. Цена – одна серебряная монета». Кажется, он не определился с суммой. Я, наконец, подошел ближе, и он даже ничего не заподозрил. Я не знал, что здесь так много контрольных пунктов. Это приказ нового феодала. Просто заткнись и подчиняйся. Эта женщина тоже. Один серебро. Если вы не можете заплатить, вам придется искать другой путь. Хотя, Селия помрачнела. Если солдат коснется тела Селии, тогда его шея мгновенно перережется. Но его смерть ничего не решит. Я знаю феодала, он не сделал бы чего-то подобного. Солдат, кажется, впал в панику на мгновение, но сразу успокоился. Мы не солдаты Виконта Хардлетт, а солдаты графа Ротхалди. Нам сказали брать налог с тех, кто проходит через территорию, здесь. Он не знал, о каком именно феодале я говорил. А этот барьер даже не находится на границе территорий. Я скажу только один раз. Позови того, кто поставил этот барьер. Если его нет, скажи позови сюда вашего главного. Солдаты смотрят друг на друга, но, как и ожидалось, если они позовут главного, получат выговор или что-то вроде того. Этот парень наглеет. Я мог бы поубивать всех здесь, вы знаете. Прозвучал глухой звук. Мое копье, его рукоять ударилась о солдатскую броню. Это был не лезвие, и я целился в броню, потому он должен быть невредим. Он просто отлетел назад, а затем упал в обморок. Он говорил, что повторять не будет. Хорошо, что Селия сказала это. Мне больше не придется открывать рот. Другой солдат торопливо бежит, чтобы позвать своего начальника. Глава 58.2. Глава 58. Текущий статус территории. Часть 2. Я рыцарь Эбба, назначенный ответственным за этот барьер графом Ротхалди. В зависимости от того, как вы поступите. Что? Продолжайте говорить. Начальник застыл. Он мог бы узнать мое лицо, хотя я не знаю его. Это что привело вас сюда? Я просто ехал на свою территорию, и тут этот барьер. Есть что-нибудь еще? Я уже держу свое копье. Селия вытащила меч, и Риджина тоже взвалила копье на плечо. Если они решатся на драку, по 10 человек мы точно убьем. Хорошо, это приказ графа Ротхалди, так что, правда, я знаком с графом. Могу спросить его, знаешь ли, я мог бы сказать что-то вроде: «Граф, здесь, кажется, есть барьер». «Ничего, если я сделаю так, рыцарь Эбба, верно?» «Нет, это распоряжение действующего должностного лица, поэтому я не могу сказать, знает ли граф об этом напрямую или нет». Медленно. Я делаю подсечку рыцарю Эбба и насаживаю его на копье. Мужчина извивается, но он не сможет уже вставать. «Вперед! Скажите парню, который приказал вам это, что второго шанса не будет. Затем, если я снова увижу вас, я засужу вас как воров». «Поняли?» Они мгновенно разобрали забор и помогли подняться павшему солдату. Похоже, один вопрос решился. Они не будут делать ничего лишнего на границах моей территории. Но я не могу изменить налог. Но кроме того, все это сложно и раздражает. Во-первых, это территория Эриха, поэтому ему надо будет работать. Эти коррумпированные правительственные чиновники всплывают где бы мы ни находились, как насекомые, и я не подхожу для такой тяжелой умственной работы, как находить и выдавливать одного за другим. Но этот участок области, его можно рассматривать как мою землю. Да, однако, в следующий раз это может произойти с территории Эгира сама. Тогда им очень не повезет. Ириджина среагировала. Женщины довольно жестоки. Если они будут хозяйничать на моей территории, то за ними все равно никто не будет плакать. Однако это непросто. Единственное, что я знаю о территории, это то, что я отправил Адольфа и дал ему 100 золотых. Кроме этого, меня не интересует само управление, потому я оставил его в покое. А что если на моей территории уже нет выживших? Я так беспокоюсь, что не могу спать по ночам. Я не могу заснуть, поэтому наведаюсь к Ириджине сегодня ночью. Мы не спешили потому, когда стало темно, просто разбили палатки у дороги. Я двигаюсь медленно, поэтому не бужу Силию, пока забираюсь на Ириджину. Эй, Хардлет Гдона, что вы делаете так поздно ночью? Не говоря ни слова, я снимаю ее одежду, массирую ее грудь и сосу ее соски. НГН, что это так внезапно? Я не отвечаю, раздвигаю ее ноги и вставляю палец в отверстие. Вы хотите спать со мной или что-то еще? Вы сделали это так внезапно, я даже не купалась. Это правда, что по запаху Ириджина не мылась, но это не так уж давно. К тому же на улице зима, и этого не хватит, чтобы умерить мою похоть. Я проверяю, насколько она влажная и готова. Мы оба не снимали нашу одежду, я только снял тунику Ириджины, чтобы раскрыть ее грудь, а также снял штаны с ее бедер. У меня оголен только член. Вау! Я как раз собирался проникнуть в нее, но тут раздался голос позади. Внезапно мои штаны упали ниже моих колен, и чья-то рука потянулась к моим яйцам. Силия, что не так? Все в порядке. Ты просто жесток, оставил меня одну. Силия укусила меня за задницу в наказание. Это больно, но уже ничего не поделаешь. Холодно, но трое нас переплетены друг с другом, обнаженные лишь нижние половины тела. Если я начну все прямо сейчас, то это будет слишком быстро. Я помещаю Силию на Ириджину, которая лежала на спине, они прикасаются промежностями, и я любуюсь видом. Разница в их телах очевидна, и лицо Силии находится в нужном месте, оно похоронено меж груди Ириджины. Ой, Силия худенькая, удивительно, что ты можешь драться с этим телом. Ириджина ласкает тело Силии. Пожалуйста, прекрати. Ириджина-сан большая, твои мышцы потрясающие, это как будто Айгир-сан сменил пол. Она повернулась, чтобы посмотреть на меня. Айгир сама все же лучше. Я не буду сердиться на что-то подобное. Кто из вас сначала хочет? Я. Как насчет меня? Давайте всунем это посередине. Я поместил член между ними и начал тереться об их тела. Они в нетерпении задвигались, в помощь моему мясному посоху. А-а-а, это хорошо. О-о-о, трется о мой клитор. Соки начинают течь из них, мой член намокает. Затем я толкаю его в Силию. Конец толще, чем ее сжатый кулак, а проникая в нее, член заставляет ее живот расширяться. Не удивился бы, услышав стоны, но вместо этого услышал что-то странное. «А-а-а, эта крепкая штука вошла, я так счастлива, Силия счастлива, что я выбрал ее первой. Мне плохо от того, что я обделил Ириджину и потому засунул ей внутрь свой палец». Они застонали. «Мне нравится приносить удовольствие девушкам, но я придумал кое-что получше. Ириджина, подними Силию за задницу». Так, Ириджина хватает за бедра и легко поднимает Силию. Силия сопротивляется, но ее ноги в неудобном положении, она сдалась, уперлась в грудь Ириджины. В этом положении я снова всунул свой член в влагалище Сили. Силия зажата между нами. А-а-а, не толкай его в меня, он войдет глубже. Я сопоставляю свои движения с Ириджиной и сунул внутрь, как бы пытаясь приподнять Силию. Независимо от того, сколько раз я это вижу, это потрясающе. Твой живот вздувается от члена, это точно не больно. Это больно, но приятно. Силия отвечает на вопросы Ириджины с удовольствием. Давайте закончим мучить Силию. Ириджина, засунь палец в задницу Сили. Сделай это медленно, чтоб ей было не больно. Ириджина игнорирует тихий крик Сили и опускает палец в ее задницу. И хотя я сказал ей сделать это нежно, она сделала это в полную силу. Может быть, она плохо контролирует свою силу. А нет, теперь она вставила три пальца. Я работаю в ее промежности, пока Ириджина засовывает в нее пальцы, я целую ее губы, Ириджина шею. Все это так хаотично, что Силия закричала, как монстр. Силия стонет, как зверь. Я думал, что из нее полилась моча, но нет, женскую эякуляцию не остановить. после крика Селия поцеловала меня и упала в обморок. Она любит целоваться после секса, и заснуть она может только после этого. Несмотря на это, кульминация в этот раз была потрясающей. Возможно, ее слабое место – ее задница. Как и ожидалось, если я суну туда член, она сломается, придется пользоваться пальцами. О, чудесно! Это был невероятный голос. А да, это первый раз, когда мы сделали это с Селией вместе. Ей так понравилось. Не хочешь еще раз попробовать так? Ну, мне не нравятся девушки в этом плане. Но я буду подчиняться вам, если это приказ Хардлетгдона. Было бы замечательно наблюдать, как две женщины ласкают друг друга под алкоголем. Как только я возбужусь, я отымею их, и это будет в два раза вкуснее. Кстати, я еще не кончила. Хардлетгдона, похоже, тоже не выпустил семя, так что вы мне не поможете? Конечно, у меня нет никаких возражений, но Селия будет обнимать меня даже после потери сознания. Она спит, поэтому она не осознает, но ее конечности плотно обернуты вокруг меня. Ничего не поделаешь, придется сделать это так. Я обнимаю Селию и занимаюсь сексом с Ириджиной. Сначала было трудно, но, чувствуя, что температура моего тела повышается, Селия заговорила во сне и прошептала: «Я люблю тебя и отымей меня сильнее, пожалуйста, на ухо». Эти слова завели меня, я кончил намного быстрее. Селия самая маленькая, и Ириджина, самая большая, имеют довольно хорошую совместимость друг с другом. У них также будет возможность вместе отправиться в битву, это забавная комбинация. Я держал Ириджину в одной руке, которая выплевывала мое семя, как водяное оружие, и спала, целовал Селию, которая лежала на моем животе. Следующий день. Похоже, что местных рядом не было, переживать не стоит. Селия указывает вперед, забирается на лошадь. Шарф, который она с нетерпением обернула вокруг шеи, надет специально, чтоб скрывать следы поцелуев. В деревне, расположенной чуть раньше Рафена, жители зачем-то собираются. Не похоже на то, чтоб они занимались сельским хозяйством, но для небольшой деревни это довольно много людей. Извините, у вас есть минутка? Что происходит? Вы путешественник? Я спрашиваю женщину средних лет, которая выглядит как фермерша. Что-то вроде того. Я направляюсь в Рафин. Так чем вы занимаетесь? Мы производим компост и удобрения. Мы не торопимся, просто делаем, что можем. Я мало знаю о работе на ферме, но эта деревня отличается от той, что находится в землях Эриха, и жители деревни веселы. Географически между ними мало отличий. На севере беспокойство, а здесь все в порядке. Женщина, кажется, не решается говорить о состоянии деревни. Такая маленькая деревня, здесь не любит незнакомцев. Сборщики налогов и вымогатели могли бы нанести им визит. Но, как и ожидалось, она, вероятно, не подумала, что я сборщик налогов, видя, что со мной две женщины и огромное копье. Она начала говорить: «Ну, недавно появился управитель нового феодала, и он сказал, что мы не будем платить налог этой весной». «Чего?» Селия реагирует, но осложнит ситуацию, если она закричит, поэтому я закрываю рот. Кроме того, налог на осенний урожай будет снижен до 20%. Когда солдаты возвращаются, стоимость пищи обычно увеличивается, поэтому мы резервируем пищу для налога, но, поскольку нам сказали, что мы можем есть ее, сейчас мы справимся. Какого хаймммм? Селия еще сильнее злится, я засовываю в рот пальцы. Кроме того, существуют различные трудовые задачи, но, похоже, нам будут платить за них золотом. Если здесь нет работы, то мужчины уходят в Рафин работать там. Несмотря на это, работы на зиму еще много. Управителем нового феодала, безусловно, является Адольф. Лица сельских жителей настолько веселы, что их нельзя сравнивать с теми, что находятся на территории Эриха. Не похоже, что они голодают, а он справляется. Кстати, господин, похоже, что ваша девушка растаяла, но могли бы вы не заниматься подобным в деревне? Прежде чем я это понял, мои пальцы зашевелились в ее рту. Селия полностью стала послушной, но она не хотела возвращаться к своей лошади. Ничего не поделаешь, придется ей ехать со мной. Айгир сама, дай мне это, пожалуйста. Селия расстегнула шнурок на своих штанах, пока ехала на Шварца, и схватила меня за руку, направляя ее на промежность. Сначала мы встретимся с Адольфом в Рафене, после этого мы сможем поговорить и об этом. Я шевелю пальцами вокруг влагалища Сели, и мы продолжаем ехать на лошади, пока она извивается в агонии. Главный герой. Айгир Хардлетг, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания Виконт. Командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Активы. 795 золотых. Серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Обычное крупное копье. Снаряжение. Черный плащ. Проклят. Простые кожаные доспехи. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Сью. Дочь. Мелисса. Мария. Рита. Куу. Руу. Катрин. Слуги. Себастьян. Мити. Алма. Кролл. Нина. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ириджина. Командир частной армии. Леопольд. Армейский командир. Шварц. Лошадь. Адольф. Управитель. Сексуальные партнеры. 39 человек. Беременные. 6. Глава 59.1. Глава 59. Управители и мигрирующие граждане. Часть 1. Когда мы с Селией прибыли в Рафин, Ириджина направилась прямо в здание, похожее на особняк феодала. Добро пожаловать. Спасибо, что пришли. Я получил ваше уведомление и подготовился к вашему прибытию. Адольф обосновался в особняке предыдущего феодала. Он специально готовился к тому, что я могу явиться в любой момент. От вас не было вестей. Я уж подумал, что обо мне забыли. Так и есть. Я уже собирался отправить к вам гонца, но, как и думал, Виконт просто испытывает меня, верно? Как обычно, он льстит мне или, может быть, насмехается над мной. В любом случае, не могу понять я этого парня. Кстати, я слышал от жителей деревни, что ты решил освободить их от основного налога, а налог на урожай составляет 20%. Это правда? Селия даже не успела выбить чай, уже горела гневом. Недавно Селия начала читать каждый день и собирала множество книг, непонятно откуда. Ее багаж знаний постоянно увеличивается. Да, это правда. Адольф ответил с улыбкой, как обычно. Так чего ты добиваешься? Налоги – это драгоценный доход Агира сама, и ты просто решил изменить их, не посоветовавшись. Ты специально балуешь граждан, чтоб получить у них популярность. ХМ, и правда, расходы только увеличиваются. До сих пор я получал награды от короля, поэтому не беспокоился о деньгах, но, получив территорию, нужно добывать их самостоятельно. Во-первых, у меня было полное право решать такие вещи самостоятельно. Айгир сама разрешил мне это. Адольф подражает тому, как я обычно говорю. Он определенно из тех, кто может бесить начальников. Он сказал мне, чтобы граждане были настолько богаты, насколько это возможно, и дал власть принимать любые решения до его приезда. Затем он дал мне 100 золотых и сказал, чтобы я показал наилучшие результаты. Я делал именно это. Я к тому же не влезал ни в какие долги. Он улыбнулся, добавив, что граждане в лучшей форме, чем их северные соседи. Это правда, он не ошибается. Но Селия не убеждена. Он не использовал деньги ненадлежащим образом, но освобождение от налогов – этот шаг, близок к провалу. Селия не признавала способности Адольфа. Даже идиот может сказать, что граждане будут счастливее, если просто уменьшить им налоги. Эта территория бедна. Если мы вернем налог, она не будет развиваться так, как мы того пожелаем. Это не имеет значения. Это все доходы Гира Самы. Адольф переводил взгляд с Селии на меня, в его глазах читалось: «О боже, вот почему я решил увеличить число матерей. Сначала я сниму налог, чтобы стабилизировать беспорядочный образ жизни людей из-за войны. Затем я подумал о наших расходах. Если мы увеличим размер сельскохозяйственных угодий и количество урожая, что произойдет? Мы просто потеряем деньги». Селия злится еще сильнее. «Неправильно. Для того, чтобы другие дворяне могли получать прибыль от их территорий, они налагают налоги, и наша территория является единственной с легкими налогами и богатой землей. Если бы вы были фермером, где бы вы хотели жить? Чтобы увеличить численность населения, нужно поощрять парочек встречаться под покровом ночи. Тем не менее, потребуется не менее 15 лет, чтобы увидеть плоды этого. Адольф собирается набрать фермеров из соседних земель. Похоже, что по этой причине он выпускает приманку, говорит им, что налоги сокращаются. Но большинство феодалов запрещают им миграцию. Это бесполезно, если фермеры не придут. Для любого феодала невыгодно переселение с их территорий. Если все держатся в рамках, ничего страшного, но, если это будет массовым, может начаться война. Вот почему я делаю это сейчас, в то время, когда все успокаиваются, и как раз перед тем, как все начнется. Сейчас трудно определить, сколько людей не вернутся с войны или сбегут, поскольку они еще не начали возвращаться. Адольф поставил копию толстой книги передо мной. Это то, что я сделал. Начиная с Рафена, это учет граждан, живущих в окрестных деревнях. Я собрал информацию о их местонахождении, но оно еще не завершено и в конечном итоге должно быть пересмотрено. Причина этого в том, что бывшие управители Арклинда мгновенно исчезли, поэтому информация, которую мы имеем, является неточной, и единственный способ проверить, это спросить тех, кто живет в этом районе. Удивительно. Селия перелистывает книгу. В списках значатся имена и дома жителей, даже упоминаются возраст и состав семьи. В некоторых местах есть только имя и знак вопроса для тех, чьи данные не могут быть подтверждены. Есть также многие, чьи имена вычеркнуты. Они упоминаются, но умерли из-за войны или голода. Пожалуйста, посмотрите на эту крайне неточную перепись жителей. Это то, что я сделал, и никто другой не смог бы. Он говорит так, что я слышу его высокомерие, но, будучи в состоянии составить что-то подобное за такой короткий период, он, безусловно, талантлив. Если бы это был я бы вырвал одну страницу и исписал бы ее именем Сели, наподобие Селия 1, Селия 2, Селия пересмотренная или что-то в этом роде. Итак, это приводит нас к тому, что мы имеем. Даже теперь феодалы соседних территорий не знают всех жителей своей земли. Если бы некоторые семьи пропали без вести, они бы никогда об этом не узнали. Если кто-то уйдет от них к нам, они тоже об этом не догадаются. Селия ворчит. Когда она увидела книгу, она поняла, что ее знания не на том уровне, она не может соперничать с Адольфом, который занимался подобным много лет. Между тем и Риджина, кажется, даже не пыталась все это понять. Она уже съела все печенье в комнате и с жадностью смотрит на чай Селии. Что касается дохода, то собрать 40 со 100 человек – это то же самое, что собрать 20% с 200. Ну, верно. Но, если мы поспешим и потребуем денег, гораздо легче увеличить налог с 20% до 30%, а не до 40-50%. Также будет заметен рост доходов самих горожан. Убытки будут только на короткий период, но наступит день, когда мы будем улыбаться. Адольф необычайно вкладывает некоторую энергию в то, что он объясняет и подчеркивает суть. Тогда я думаю, что я должен позволить ему это сделать. Вместо того, чтобы самостоятельно управлять территорией с моими скудными знаниями, лучше уж ему вести ее к лучшему будущему. Понимаю. Давай сделаем это в соответствии с твоим планом. Дай мне знать, если что-то случится. Кажется, Адольф удивлен тем, что я не касался вопросов налогов или политики. Разве я не сказал, что оставлю это на тебя? Если есть что-то, что потребует прямого вмешательства, я возьму контроль и буду издавать приказы, поэтому до тех пор можешь делать все, что нравится. Большое спасибо. Тогда у меня есть что обсудить. ХМ, и что же? В настоящее время мы используем золото, чтобы нанимать жителей деревни, и они занимаются борьбой с наводнениями и обслуживанием небольших дорог. Это заставляет их активно участвовать в труде, а также приносит некоторый доход. Я понимаю. Просто скажи мне, что ты хочешь от меня. У меня мало денег. Поэтому, пожалуйста, дайте мне еще немного. Я благодарен за то, что мне пока не нужно самому чем-то заниматься. Сколько тебе нужно? Столько, сколько готовы заплатить. Если это будет 100 золотых, этого будет достаточно. И, если это будет 1000 золотых, это также удовлетворительно. Я хотел бы проявить великодушие, но, к сожалению, у самого денег не так и много. Мне также нужно будет потратиться на то, чтоб все женщины переехали сюда. Это моя территория, поэтому мы не можем жить плохо. Предстоящая свадебная церемония будет самой дорогой. С Нонной, как законной женой, а Карла и Мел, как наложницами, я собираюсь провести церемонию с тремя ними одновременно. Я не собираюсь устраивать вечеринку и приглашать всех дворян, но я намерен провести великую церемонию для себя. С Мел и Карлы хватит только произнесения обетов, но моя любимая жена Нонна смотрела на меня со слезами на глазах. Недавно она много плакала передо мной. Она улыбается. Эта женщина, она смотрит на нас сверху вниз и улыбается. Вот что сказала Карла, но, когда я посмотрел на нее, я увидел только, что Нонна закрыла лицо и попыталась сдержать слезы. Эти девушки и вправду хорошо ладят, так что было бы неплохо, если бы они ладили друг с другом больше на регулярной основе. Она получит свадебную церемонию после всего того, что ей пришлось пережить. Похоже, что это счастье для женщины, так что ничего, если она получит немного роскоши. Итак, я думал, что мне нужна подходящая сумма для проведения свадебной церемонии, вместо того, чтобы давать ее гражданам, которых я даже не знаю. Очевидно, что я предпочел бы сделать своих женщин счастливыми за деньги. Извини, но из-за различных обстоятельств я могу не так многого. Я удвою первоначальную сумму, 200 золотых. Не то, чтоб я носил с собой сотку золота куда угодно. Поэтому я пообещал, что отправлю их ему позже. Спасибо. Адольф не жалуется. Я думаю, он планировал работать даже если бы ничего не получил. Все, давать такую большую сумму, я не против. Прямо сейчас мне нужны деньги только на свадебную церемонию. Я думаю, что смогу создать довольно грандиозную церемонию примерно за 500 золота. Это бесполезно, но Насан расточительно. Если бы я не был человеком, готовый раскошелиться на такое, я не смог бы получить ее красоту и шикарные груди в свои руки. О, верно, я пришел сюда не чтоб выслушивать Адольфа. Я забыл одну из своих целей в этой поездке. В любом случае, я стану командиром Восточной независимой армии, но я также планирую создать частную армию. Могу я взять некоторых людей? Даже если это так, людей может быть недостаточно или денег, так что это может быть не вовремя. Адольф подумал об этом немного и ударил по руке. Разве не прекрасно? Поступали сообщения о группе грабителей. Поддержание мира повлияет на привлекательность земли. Также, что такое? Говори ясно. Армия не имеет значения, если вокруг нет врагов. Поэтому я заставил их выполнять гражданское строительство, так как это ничем не отличалось бы от найма рабочих. В отличие от временно занятых фермеров, их способности также улучшатся, поэтому вы можете ожидать от них многого. Что могут сделать элитные инженеры-строители? Во-первых, если нет врагов, то они должны тренироваться. Если армия ничего не делает, кроме работы инженера-строителя, то разве они не будут просто группой рабочих? Я поговорю об этой части с Ириджиной. Она глупый ребенок, но со множеством армейского опыта. Тренировка и применение их труда должны стать ее ответственностью. Ириджина, ничего если поначалу она будет маленькой, но можешь сделать мне прототип частной армии, это будет за счет Адольфа, чтобы каким-то образом вытянуть все. Можешь сделать это, оставь это мне. Даже если говорить о строительстве, это важное умение для возведения лагерей. Я сделал все, что мог. Далее следует по крайней мере осмотреть территорию. Ириджина, со мной. Если возможно, я также проведу осмотр своей частной армии. Хорошо, да. Мы посетили несколько деревень в разных местах, но у всех похожая ситуация. Немного населения, и они живут не так уж и плохо. Но на их лицах не было отчаяния, и они думали только о еде. Когда мы сказали, что мы вербуем армию в Рафене, мы получили неожиданно хороший отклик. В отличие от дней в Арклинде, их прибыль вырастает. При этом граждане могут эмигрировать. Да, но все в порядке. С 200 золотыми и расходами на свадебную церемонию, кажется, у нас почти не останется наличных. Я не против. У меня нет хобби, которое сжирает слишком много денег. Если обанкрочусь, об этом тем не менее придется подумать. А также это может спасти меня ненадолго. О чем ты? Нет, ни о чем. Не будем ожидать слишком многого. Я осматриваюсь, информирую людей о своих планах собрать армию и показываю себя как феодала. Повторяю эти действия из селения в селение, и вдруг слышу необычный звук. Айгир сама. Битва. Селия и Риджина тоже внимательно слушают. Нет ошибки, звук битвы на мечах и человеческие крики. Это звуки битвы. Все подняли оружие и приготовились. Мы не можем видеть это, но это недалеко. Она происходит лесу. Сколько людей вы можете прикончить? Я могу 2-5 человек. Не перетруждайся, 2 человека. Я могу убить до 5 человек. Ириджина, солдат, она слов на ветер не бросает. Она должна справиться с 5 людьми. Это часть поддержания мира. Не позволяйте бандитам сбежать. Сокрушите их. Да, сэр, да. Я впереди, Селия рядом со мной, а Ириджина немного позади меня. Мы выстраиваем лошадей и несемся. Проверим, насколько удобно сражаться этим новым копьем. Глава 59.2. Глава 59. Управители и мигрирующие граждане. Часть 2. Точка зрения мигрантки. Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь. У нас нет ничего, что можно украсть. Да неужели, здесь много всего. Тележка, а также ужин на сегодня. И, может быть, твоя хорошая задница. В этом мире нет Бога. Я никогда не чувствовала себя так, как сегодня. Несколько дней назад мы покинули деревню и решили мигрировать. Те, кто уничтожил нашу надежду на восстановление поля, разрушенного войной, были теми, кто оккупировал нас действующие управители из королевства Трея. Налог во время сбора урожая составляет 40%, то же самое для нашего округа, но вы, ребята, взяли на себя боевые расходы во время войны, так что будете компенсировать это в течение 3 лет. Все закричали: из-за нового налога жизнь будет как на войне. За ущерб, нанесенный нашим полям во время войны, вы должны нам гораздо больше. Нет, здесь больше жить нельзя. Если мы не сможем восстановить наши поля, мы не можем заплатить налог. Пожалуйста, дайте нам отсрочку. Староста села отчаянно умолял чиновника, но его реакция была холодной. Заткнись. Именно мы освободили вас от политического давления. Вам нужно платить компенсацию. Люди в Арклинде довольно дерзкие, как и бывший король. Охранник чиновника ударил старосту. Слушайте, если вы не заплатите, мы можем продать вас, чтобы компенсировать военные расходы. Поэтому не нойте и не приступайте к работе немедленно. Мы работали отчаянно, но в худший зимний сезон мои друзья пали один за другим, и до сих пор мы не могли заплатить весенний налог. В этом отчаянии прошел один слух. На восточной территории Гальдании, кажется, виконт Хардлет принимает иммигрантов на свою территорию. На весну нет налога, и я слышал, что налог на урожай намного ниже. В конце концов, это был просто слух. Обычно это немыслимо — отказаться от деревни, в которой вы жили много лет. Но у нас больше не было выбора. При таком темпе мы будем голодать до весны и умрем. Даже если мы выживем, этого управителя интересуют только деньги. Я знаю, что Гальдания – богатая страна. Поэтому мы решили сделать ставку на этот шанс. С несколькими десятками добровольцев мы загрузили минимальный запас предметов, необходимых для выживания, на одной тележке и отправились на восток. Мы были на пути к Рафину, но на нас напали бандиты в лесу. Бейтесь, защитите женщин и детей. Никто вам ничего не сделает, даже если вы убьете иммигрантов. Делайте, что хотите. Среди нас было несколько солдат, и у нас также были сельскохозяйственные инструменты, такие как мотыги, поэтому мы можем сопротивляться, но бандитов около 20. Мы не сможем защищаться. Я прекратила молиться богам и закрыла глаза. Следующее, что должно произойти, это либо боль, либо бандиты сорвут мою одежду. Кияя, я слышу невероятный крик. Мне сразу захотелось прикрыть уши, но среди нас нет никого с таким пошлым голосом. Когда я открываю глаза, бандиты, которые раньше смотрели на меня с извращением, сидели рядом. Я хотела кричать, но, когда я внимательно посмотрела, они не сидели. Им не хватало их нижней половины. «Кто ты еще такой?» Точка зрения Айгира. Не отвечая, я разбил его голову. Кроме того, я отрезал руку, которая держала меч. После взмаха копьем несколько людей улетели в воздух. Счастливчик еще может встать, но большинство разбилось насмерть о деревья. Довольно удобно. Новое копье пока что самое лучшее из тех, что у меня были. Оно прочное, поэтому его можно использовать грубо, и оно также тяжелее предыдущего, потому врагов можно одолевать даже с помощью рукоятки. А еще я люблю длинные вещи. Хотя, если бы запах Люси был на нем, оно может увеличить мою собственную силу. Наконечник пробивает бандитов, вместе с их кожаными доспехами насквозь. Я вытащил копье из заколотого. Человек издал агонизирующий крик смерти, прежде чем фонтан крови, взлетевший до воздуха, омыл меня и моих спутников. Какой парень, он монстр. У моих ног 5 трупов, их боевой дух исчезает. 6. Лицо человека, который скрытно подбирался ко мне со спины с ножом, теперь насквозь проткнуто копьем. Я собирался отбросить его к его друзьям, но его голова откололась. Ну, что они дальше будут делать? Ну, еще осталось 10 человек. Я улыбался и пытался спровоцировать их, но никто не хотел подходить. Они достаточно трусливы. Дерьмо. Мы ничего не можем с этим поделать. Бандиты собирались уйти, но они заметили Селию, которая была рядом со мной. Схвати малявку, используй как щит. Мужчины приближаются к Селии, которая сошла с лошади и готовится к ближнему бою. Длинные мечи и военные молоты почти попадают по ней, но Селия быстро уклоняется, разрезая их ноги мечом. А-а-а, мои ноги. Селии с ее силой сложно пробивать доспехи и рубить головы, но их ноги не были защищены, поэтому, если их разрезать, то стоять они не смогут. Они могут только упасть и ждать, пока их кто-то прикончит. Жалкое зрелище. Как только Селия собиралась заколоть в шею двух мужчин, катящихся по земле, на нее со спины замахнулись мечем. Она мгновенно блокирует его, но, возможно, это было связано с различием в размере тела, ее отбросило назад. Увидев свой шанс, человек взмахнул мечом, но Селия бросила меч, проскользнула у него между ног. Ты сука, До сих пор это был самый громкий крик. Короткий меч Селии ударил в пах. В конце концов, у Селии есть ножи, спрятанные по всему телу. Драгоценное место мужчины проткнули, и лезвие вошло до желудка. Это смертельная рана. Кровь вырвалась из его рта, и мужчина упал. Похоже, что Селия в порядке. Я переключаю свое внимание на Ириджину. Как и ожидалось, она в своей стихии. Кончик ее копья был настолько быстрым, что его едва можно было увидеть. Как только они приближались, ее копье пронзало их шею или грудь. Как это? Это же гребаная женщина. Один из врагов схватил ее копье в одной руке, в другой своего товарища. Если наконечник копья схвачен, вы ничего не можете сделать. Но он смотрит на Ириджину. Ириджина поднимает копье вместе с человеком, который схватил его. Удивленный, он отпустил руки в воздухе, и жестокий удар обрушился на жертву. Затем его выбросили, и ветки мертвого дерева уже окончательно добили его. Как я и думал, она сильна. У нее также есть техника, у нее больше силы в руках, чем у среднего мужчины, что подходит ее крепкой раме. Даже на кровати, когда я имею ее вместе с другими девушками, мне нужно быть осторожным. Из-за моих интенсивных движений Ириджина забылась и чуть не до смерти сжала Марию в объятиях. Селия умелая, поэтому она должна уклоняться от нее. Используя силу, невообразимую по сравнению с ее идиотским поведением, Ириджина уже убила обещанных 5 человек. Пока она так быстро вращала свое копье, было нелегко подойти к ней, но из-за длинных ударов некоторые из бандитов, которые держали дистанцию, также были убиты. Это уже нехорошо. Убегай. Трое из нас уже убили более врагов, и бандиты начали убегать. Но мы не собирались позволять им это делать. Если мы позволим им убежать, тогда они снова будут совершать преступления на моей территории. Мы не дадим им такой возможности. Я забираюсь до Шварца и преследую их. Разница в скорости очевидна, и я догоняю их мгновенно. Я думаю, Шварцу не нравится, когда я качаю свое копье, сидя на нем. Он сам сметал врагов одного за другим. Тело человека не способно выдерживать вес однотонной лошади, их кости хрустели под его копытами. Нож Селии ударяет в затылок последнего врага. Мы изничтожили этих парней. Вам больше не нужно волноваться. Те, кто подвергся нападению, были мигрантами, а, кажется, они повелись на приманку Адольфа. Большое спасибо. На нас напали в дороге. Они думают, что я рыцарь или что-то еще, и отчаянно пытаюсь обмануть меня, так как отказ от родной деревни – это нечто непростительное. Меня не волнует, откуда вы. Раненых нет, поторопитесь и уходим отсюда. Я не знаю, в какую деревню я должен вести их. Давайте просто вернем их в Рафин, и Адольф позаботится о них. В любом случае, он также хотел собирать информацию о гражданах. Прошу прощения, но кто вы? Женщина из телеги зовет меня. Она молодая и имеет хорошие формы, но она слишком худая. Я Хардлет, я местный лорд, поэтому я не приведу вас в ловушку. Расслабьтесь и следуйте за мной. Мигранты были удивлены, все они собирались встать на колени, но я их остановил. Я просто хочу быстро вернуться. Все в порядке, просто собирайтесь быстрее, чтобы добраться до Рафена. Предположим, нам придется подождать одну ночь, солнце уже садится. Если мы подгоним наших лошадей, мы сможем добраться туда, но пешком этот путь не пройти. Что мы можем сделать, чтобы поблагодарить вас? Нам нечем отплатить, хотя... Женщина опустила голову очень глубоко. Тебе есть что дать. Почему бы мне не взять это, пока есть возможность? Я сразу целую девушку, глубоко проникая в нее языком. Вначале женщина немного сопротивлялась, но, думая, что мне нельзя сказать слово поперек, и что это меньшее, чем она может отплатить за жизнь, она не сопротивляется. Поцелуй продолжался еще 10 минут, бедра женщины уже не выдерживали, но я положил свою ногу между ее и насильно поддерживал ее. В дополнение к этому, я толкаю ее тело к соседнему дереву, скручиваю свой язык настолько, насколько могу. Я мог бы делать это хоть до нашего отбытия. Поцелуй продолжался еще 10 минут, лечение раненых, похоже, закончилось, поэтому я все закончил. Когда я расстался с губами женщины, у нее было грустное лицо, Она открыла рот, а язык высунулся, но мы должны спешить и разбить лагерь на ночь. Есть вероятность, что волки, медведи и даже монстры выйдут ночью в лес. Оставить меня после такого. Женщина, кажется, прекратилась неохотой, но Селия вытащила ее с невозмутимым лицом и бросила на телегу. Я вздохнул и посмотрел на свое колено, где я поддерживал ее промежность, там было мокрое пятно. Я уверен, что она сейчас течет. Эх, упущенные возможности. Ночью мы отдыхаем в относительной безопасности, но днем мы планируем вернуться в город. Иммигрантам не нужно многое, поэтому мы готовили мясо и пищу на костре и легли спать. Во время сна я слышу, как кто-то ступает на траву возле моих ног. Когда я просыпаюсь, я вижу ту женщину. Я не такой идиот, чтобы спрашивать что-то настолько очевидное, как «Зачем она здесь?» Вперед. Женщина раздвинула ноги на ширину плеч. С того места, где я спал, я могу взглянуть на важные части, благодаря свету от костра. Если я внимательно посмотрю, соки прилипли к ее бедрам. Не можешь вытерпеть, дразните. Ничего не говорите, пожалуйста. Я сижу, скрестив ноги и открываю переднюю часть штанов, вынимая мой член, который все еще не стоит. Подними его для меня. Женщина сидит между моими ногами и хватает мой член обеими руками, трет вверх и вниз. Кажется, у нее нет абсолютно никакого опыта, и обслуживание меня ртом немыслимо для нее. Это немного быстро, но ее техника, наполненная сексуальным желанием, вызвала у меня возбуждение, и мой член быстро встал. Женщина удивлена и привстает, чтобы посмотреть на мой член. Теперь все в порядке. Она откидывается назад и хватает его. Пожалуйста, будьте нежны. Женщина садится на меня сверху, когда я, скрестив ноги, опускаю ее бедра, как будто сажусь, но она, кажется, страдает от размера. Она изо всех сил пытается втолкнуть его в свое влагалище, но кончик моего члена так же велик, как и ее кулак, так что это не получается. Я немного помогаю ей, поднимая ее и опуская. А-а-а! Резкий крик звенел, тело женщины консультирует. Мой член пронзает ее полностью в самую глубокую часть, кровь капает с того места, где мы связаны. Глядя на количество крови, ее внутренности не повреждены, это, вероятно, просто кровь от ее девственности. Обеспокоенный ее голосом, я смотрю, где Селия и Риджина, но, похоже, они устали от боев и спят довольно крепко. На всякий случай, я заставил ее укусить меня за плечо. Я двигаю бедрами, как мне нравится, а женщина стонет, оставляя следы укуса на моем плече. А-а-а, у-у-у. Слезы начинают наполнять ее глаза. Не похоже на то, что ей не нравится, когда ее имеют ночью. Это похоже на боль от девственности. Почувствуй мои руки. Я кладу руки на ее задницу и медленно мацаю ее сквозь одежду. Ее талия, живот, грудь, шея, потом ее лицо. Когда я достиг ее лица, я поцеловал ее и снова опустил руки. Моя другая рука уже хватает ее грудь, довольно грубо, вместе с тканью. А-а-а. И ее выражение расслабляется, и, хотя это было недолго, она начинает получать удовольствие. Кажется, ничего, если я тоже подвигаю бедрами. Боль исчезла. Вы умеете это делать, не так ли? Я не хочу обижать женщин. Когда мы целуемся, она снова кусает мне плечо. На этот раз не сдерживая крик. Когда она шепчет «Ты такой замечательный человек» в мое ухо, мои бедра начинают двигаться сильнее. В конце концов я достиг своего предела. Чтобы решить, что я должен делать, я смотрю на лицо женщины, но я не хочу испортить ей впечатление от ее первого члена. Она женщина, которая сама ко мне пришла, потому должна быть готова к тому, что я эякулирую внутрь, если захочу. Покажи мне свою грудь. Я начал сосать ее губы. Женщина, которую я имел в одежде, сняла рубашку и обнажила свои груди, и я без промедления схватил их. Как приятно хватать их, когда кончаешь. Я сжимаю ее грудь, она чувствует небольшую боль, ее тело дрожит, мое семя энергично врывается в ее утробу. А-а-а-а. Наши голоса исчезли, и ее чрево было заполнено моими семенами. Как только я закончил эякуляцию, женщина медленно встала, один раз поклонилась мне и возвратилась к себе. После шагов женщины следы капель розовых соков остались на мне. На этот раз я смог взять девственность, не причинив слишком большой боли. Если подумать, среди моих девушек было не так много девственниц. Я немного растягиваюсь, и после того, как моя работа завершена, я убираю свой член и пытаюсь снова заснуть. В то время Селия, которая пыталась спать, в отместку за храп Ириджины, наполнила ее нос мертвыми листьями. Та яростно теперь чихала, разбрызгивая слюни по всему лицу. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет, зима. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания. Виконт. Командующий Восточной независимой армией. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Активы. 95 золотых. Серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Обычное крупное копье. Снаряжение. Черный плащ. Проклят. Простые кожаные доспехи. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Сью. Дочь. Мелисса. Мария. Рита. Куу. Руу. Катрин. Слуги. Себастьян. Дворецкий. Мити. Алма. Кролл. Нина. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ириджина. Командир частной армии. Леопольд. Армейский командир. Шварц. Лошадь. Адольф. Управитель. Сексуальные партнеры. 40. Число родившихся детей. 6. Глава 61. Глава 60. Свадьба. Часть 1. Нет, это замечательно. Это образец идеального феодала. Своим собственным оружием защищать граждан. Это дворянин мечты. Голос Ириджины стал слишком громким. Люди удивляются и недоумевают, что происходит. Вчерашняя девушка, должно быть, устала, не шла вместе с остальным, только забралась в телегу. Когда наши взгляды встретились, ее лицо покраснело, и она поникла головой. Это было интересно, я улыбнулся ей, и она только махнула рукой, не глядя. Хаймэм, Селия блокирует мое поле зрения. Как наказание, я тру ее задницу на людях. Рафин, особняк лорда, временный. Ха, так прямо и сразу, я спас этих мигрантов от бандитов, остальное на тебе. Я передал мигрантов Адольфу. Он записал их имена, составы семей, возраста и, похоже, он создаст для них новую деревню. В деревнях у семей сильные связи со своими родственниками, поэтому вливать их в уже существующую деревню слишком хлопотно. Если я создам новую деревню, то они не будут там чужаками. Несколько человек, бывшие солдаты, уже прибыли и готовятся к созданию деревни. Что касается новой деревни, они будут освобождены от основного налога, а также сбора налогов до тех пор, пока они не получат первый урожай. Нельзя заставить их платить налог, пока у них ничего нет. Это, конечно, разумно, но даже без налогов у них нет ни гроша и они не могут даже позволить себе купить еду. Их деревня будет основана вблизи Рафена. В промежуток между периодами фермерства я буду заставлять их выполнять различные виды работы и выплачивать заработную плату, возможно, в продовольствии или товарах. Мы разместим эти деревни вокруг Рафена и превратим город в логистическую базу. Понимаю, им придется много работать, но они не будут голодать. Поэтому для того, чтобы они вообще могли что-то заплатить, им нужно собрать первый урожай. Он подумал и об этом. Делай, как сказал. Что касается труда, мужчины будут заниматься строительством и борьбой с наводнениями, а женщины будут шить одежду. Адольф объясняет людям, которые спокойно слушают, что они будут делать с этого момента, но, когда он собирался закончить разговор, женщина, которую я обнимал вчера, прошептала что-то ему на ухо. К сожалению, как действующее должностное лицо, я не могу понять эту работу. Может быть, вы должны спросить адъютанта или человека, о котором идет речь. Селия услышала слово «адъютант» и посмотрела на женщину, заставив ту отступить. Что это было? Когда Селия отправилась проверять состояние города, я воспользовался возможностью, чтобы позвать Адольфа и тайно расспросить его об этом. Ну, она спросила, есть ли работа, чтобы спать с феодалом. Само собой разумеется, она не ошиблась. Конечно, есть такая вакансия и я с радостью ее трудоустрою. Но почему-то Селия взбесилась из-за вчерашнего, и она той девушке жития не даст. В любом случае ей придется принять ее. Было бы здорово, если бы это не привело к плохим последствиям. Эта женщина, жаль, но я даже не знаю ее имени. Есть надежды на частную армию, хотя пока только 10 человек или даже меньше. В дни Арклинда Ириджина была командиром более 100 человек, поэтому, как и ожидалось, сейчас ей одиноко. Адольф, пока мы не сможем собрать определенное количество людей для армии, я не против, если их будут использовать для строительства. Посмотрим, сообщишь, если их станет больше 50. Этого можно ожидать после войны, если есть простые рабочие места. Мало кто хотел рисковать и становиться солдатом. Это, безусловно, займет некоторое время. Кристоф и Мак, похоже, хотели следовать за мной, неплохо было бы поторопить их прибытие. Сила Макса также, вероятно, покажет свою истинную ценность в строительстве. Так Хардлет сама возвращается в столицу. Да, я также должен подготовиться к свадьбе. Первоначально я должен был представить тебя как подчиненного. Я не против. Поздравляю вас. В такое важное время, было бы неплохо, если бы Адольф покинул ненадолго город. Для меня Хардлет сама, это просто человек, который выдает золото и спит в столице, и, это было немного грубо с моей стороны. Если скажешь хоть слово дальше, станешь завтраком для зомби. Адольф умелый, поэтому он каким-то образом справится с управлением территорией. Теперь, я должен буду сделать моих любимых женщин счастливыми. 2 недели спустя, столица Гальдани. Холодный сезон все еще продолжается, но он уже стал теплее, чем раньше. Отныне каждый день нам будет легче жить. Рядом со мной Нонна, прижимается ко мне, а Карла и Мел, на один шаг позади. Все они одеты в красивые платья, которые приковывают к себе взгляды. Только 4 из нас в этом древнем храме, расположенном в столице. Нонна говорит, что это храм, в котором молится Богу любви. Мы приносим клятву перед статуей. Я клянусь, что буду любить эту женщину вечно. Я клянусь, что буду любить этого мужчину вечно. Мы целуемся, и Нонна немного отступает. Карла шагнула вперед. Я клянусь, что буду любить эту женщину вечно. Я клянусь, что я забеременею от этого мужчины. Нонна падает, но не может прервать этим ритуал. Мел следующая. Я клянусь, что буду любить эту женщину вечно. Я клянусь, что буду любить этого человека вечно, несмотря ни на что, и я клянусь, что буду отдавать ему каждую часть своего тела. Нонна фыркает. Полагаю, ритуал брака – это свобода. Клятвы даны. Перед Богом любви все поклялись в любви. Это начало свадьбы. Кажется, что боги появляются только в более торжественных браках. Тогда зачем нам так много нужно было готовиться и платить за эту свадебную церемонию? Хорошо, давайте вернемся домой. Все нас уже ждут. Мы пригласили знакомых в наш дом и объявляли, что они, мои прекрасные невесты, мы будем отмечать блюдами и алкоголем высшего класса. Приветствие прекрасным невестам. Приветствие прекрасным дамам. Приветствие огромным сиськам. Эрих берет на себя инициативу, Бруно затем, а Кристоф, последний, он, впрочем, получил удар в пах от Сели. Сегодня вечером мы отложим в сторону наши звания, и все будут есть, пить и общаться как им нравится. Единственными дворяне, которые сегодня прибыли, это Эрих и Бруно. Кроме того, мои прошлые подчиненные Агор, Кристоф и Мак здесь. Также знакомый мастер Андрей и его жена Натали. Остальные, семья и слуги. По словам Эриха, тут так мало людей, потому что нашу семью заклеймили позором. Для свадьбы дворян важна репутация обоих семей, и даже так обычно требуют, чтоб свадьба была дорогая. Даже если придется залезть в долги, также нужно пригласить как можно больше влиятельных людей, дабы показать свою силу. Хотя мы из 2 семей, семья Нонны почти мертва, а Карла, Мел и я не имеем других родственников. Я бы не хотел приглашать каких-то стариков-дворян, которых даже не знаю. Мне неудобно среди новых дворян, но я познакомлю тебя и банкетами. У меня довольно слабые связи с дворянами. Я не знаю, плохо ли это, но Эрих участвует в подобном, так что все должно быть хорошо. Ну, разговоры о дворянах и политических фракциях закончились. Будем есть и пить? Я повышаю голос, и Эрих улыбается. На балу он себе подобного не позволял. В отличие от бала, где нужно следить за этикетом, все здесь друзья. Даже если перегнуть палку, здесь все свои, да и к тому же пьяны. Качество алкоголя здесь также не уступает балу, потому можно пить столько, сколько хочешь. Банкет продолжается, Эрих наконец становится красным от алкоголя. Ты такой выпендрежник. Я думал, что твоя свадьба будет необычной, но, хотя церемония была приличной, у тебя 3 невесты. Я не знаю, что сказать. Эрих оглядывается. Твой особняк заполнен женщинами. Уверен, здесь нет женщин, на которых ты не наложил руки. Он, когда пьян, часто нарывается на драки. Я подумал, что с этим делать, но Рита подмигивает и направляется туда, где находится Эрих. Граф сама, я слышал слухи о вашей истории. Вы не против, если я буду расспрошу вас прямо? Она садится рядом с Эрихом на диване и смотрит ему в глаза. Одежда Риты, как у слуги, обычно было бы непростительно, если бы слуга сидела рядом с ним, но ее одежда свободна, и ради соблазнения меня длина юбки изменена. Нет мужчин, которые бы сердились на такую женщину, которая специально садится рядом с ним, тем более, если он пьян. Тогда я начну с создания крыльев рассвета. Эрих начинает разговаривать с Ритой, и она подмигивает мне. Я ценю твои усилия, но во мне просыпается ревность. Я потом тебе еще воздам по заслугам. Будешь мучиться, пока не обмочишься. Бруно также напивается, его лицо становится красным, он становится разговорчивым, и его голос груб. Сейчас разговорчивее обычного, хотя и голос у него грубый. Я и не думал, что женщины повыскакивают за такого засранца, как ты. Они же еще не беременные, правда? Мел уже родила ребенка. Ну, многое произошло. Кстати, именно в день бала я предложил это Нонне. Итак, когда мне приходилось отбиваться от этих дворян, ты там предложение делал. Это был довольно полезный бал. И это в то время, когда меня окружали воняющие духами женщины. Они были красивы, но если считаешь водяных красавицами, то да. Мы с Бруно рассмеялись. У него уже есть любовница, родившая ребенка, но кажется, что она не могла появиться на публике из-за статуса рождения, поэтому дворянские свадьбы для него насущная проблема. Такое часто у дворян. Я снова проголодался, поэтому схватил немного мяса и откусил большой кусок. Специи достаточно острым, а мясо мягкие. По словам торговца, только один кусок стоит больше половины зарплаты обычного человека. Такие блюда можно найти и на столе у короля. 500 золотых ушли на платье, еду и прочее. Вместо того, чтобы рискнуть и не докупить еды, мы ее купили слишком много, мы ее прикончить не сможем. Ничего, остатки уйдут детям в детский приют Доротей. Если они не будут есть достаточно, они не вырастут. Особенно важно, чтобы девушки росли. Оно такое красивое, красивое. Я тоже хотела надеть платье. Увидев Нонну в одежде, Мария плачет. Как я и думал, она до последнего не верила, что я женюсь. Вкусно, восхитительно. Этот яблочный пирог. Интересно, как его готовить. Она плачет, пока ест пирог. Она просто пьяна. Мама, что, а каково это, трахаться с Айгиром Сан? Когда ты видишь его пенис, он делает что-то типа пиу. Эй, куу, здесь есть дворяне. Даже ты себя неприлично ведешь. Пы, ха, хавы, ится. После первого употребления алкоголя в своей жизни Куу матерится как сапожник. Это даже не связная речь, у нее синдром Туретта. И кто ее напоил? Карла? Кажется, им потребовалось время, чтоб выдуть столько вина. Куу становится развязной после выпивки. Обычно она притворяется, что ей это не интересно, но она на самом деле она так живо думает об этом. В конце концов, Куу потеряла сознание. Руу лишь немного отпила вино и уже задрожала. Глава 62. Глава 60. Свадьба. Часть 2. Айгир сама, мне так одиноко. Мы будем кормить вас. Попробуй алкоголь Нонны. Мел и Карла подходят ко мне с двух сторон. Нонна притягивает меня к себе и пью напиток и чаши меж ее груди. Они уже пьяны. Внезапное изменение в Нонне ошеломило гостей. Так я говорю тебе, он сказал, что любит киску больше, чем груди. Ты ведешь себя как извращенка. Сиськи лучше. Победит женщина с большей грудью. Нонне-сан можно между грудей запихнуть даже бутылку вина. В результате некоторых бессвязных разговоров трое из них каким-то образом начали играть с грудями Нонны этих разговоров. Троица начала играть с сиськами Нонны, просто хотели посмотреть, насколько их можно сжать, поэтому я просто оставлю их в покое. Нет ничего лучше, когда жены вселятся вместе. Пожалуйста, умоляю тебя, это меня беспокоит. Я ничего не знаю о тебе. Кристоф стоит на коленях перед Мити. Я думал, что он что-то с ней сделал, но, похоже, этот идиот предлагает Мити выйти за него. Кажется, он пытался упросить ее, став на колени. Это само собой пройдет, мы не можем выгнать его посреди праздника. Мелисса с беспокойством смотрит на это. Мити попросила бы о помощи, но Мария, с которой она обычно близка, сейчас пьет и плачет. Хорошо, Кристоф, я дам тебе шанс. Если ты сможешь перепить Реджину, я подарю тебе Мити. Ни за что, господин злой. Мити протестует, но Мелисса улыбается и успокаивает ее. Ты серьезно? Я могу получить ее, просто перепив женщину. Если я выиграю, я одолжу твою кровать. Перепить его? Вперед. И Реджина бросает на пол куски мяса в ее руках и встает. Прощай, Кристоф, твоя глупость тебя погубила. Эй, почему вы наливаете алкоголь в ванну, а не в кастрюлю? А чем ты? По-другому этот конкурс будет проходить до рассвета. И Реджина много и часто пьет. Вероятно, она всегда напивается последней. Селия, ты в порядке? Конечно, это хорошо. Ложись спать. Ха-ху, я хочу выпить. Селия быстро выпивает, хотя она слаба в этом. Я поднимаю ее, и она немедленно начинает дремать. Нужно отвести ее в комнату. Она слишком уязвима, и вокруг есть другие парни. Ну, давайте немного подшутим. Я положил ее на кровать, раздел ее и положил две чашки возле ее кровати. Чтобы не распознать мой почерк, я использовал свою левую руку, чтобы написать «Последняя ночь была лучшей». Я хочу снова увидеть тебя, моя возлюбленная, и оставил это в качестве записки. Идеально. Когда я возвращался из комнаты Сели, я столкнулся с Алмой в коридоре. Похоже, она заботилась о Сью. Как и ожидалось, ее мать, Мел, доверилась ей сегодня. Алма наклоняет голову. А да, она с завистью смотрела на кухню. Слуга может есть только остатки с банкета. Обычно мы также едим вместе время от времени, но сегодня есть гости, поэтому это недопустимо. Я взял блюдо с большим количеством свежезаваренного мяса, с банкета, и вручил его Алме. Оно уже остыло, я пойду за новым. Алма с радостью взяла тарелку. Вы очень добры. Я обернулся и увидел Себастьяна. У него нет никаких знаний о боевых искусствах, но он показывается нечасто. Кажется, что идеальный дворецкий должен находиться рядом только когда господин нуждается в нем. Правда, я никогда не думал о своей доброте. Я понимаю, почему господин привлекает женщин к себе. Я добр к женщинам, потому что у меня есть свои мотивы. Только этого недостаточно. Он смотрит, как Нонна и Карла играют, а Мел улыбается. Жена и наложница искренне открывают свои сердца вам. Это случилось из-за вашего характера. Странное чувство, когда тебя хвалит. Я выливаю спирт из чаши и подталкиваю ее Себастьяну. Оно выветрилось. Замените. Безусловно. Тогда я пойду. Из-за Себастьяна мне не хотелось ничего говорить, поэтому я потираю задницу Ириджины. Но она так поглощена своим алкоголем, что не замечает, что за женщина. Кстати, Кристофа стошнило, так что Агор отвел его в сад. Он всегда такой идиот. Он так получает удовольствие от жизни. Я пью с Агором. Три невесты, да, и они, коллекция красавиц, красота вашей жены особенно ослепительна. Я не думал, что Агор будет давать подобные комплименты, но он вряд ли бы сказал это другому человеку. Разве у тебя не две жены? Агор выплюнул вино. Итак, ты знаешь об этом. Ты охмурял служанку, верно? На самом деле с тех пор появилась небольшая проблема. Агор переворачивает свою одежду, чтобы показать мне свою спину. На ней был шрам от маленького ножа. Тебя ранили? Да, довольно глубоко. Работа вдовы. Я рассмеялся. Это напоминает мне случай, когда я получил ранение от женщины. И что теперь? Они не ладят друг с другом. Потому разговоры о браке это одни проблемы. Обычно, когда мы с Нонной объявили о свадьбе, у нас тоже были ссоры. Как тебе удалось убедить женщин? Это я не могу сказать. Я просто интуиция подсказала или... Хм, это сложно. Если сможешь затащить их в постель, вопрос решится сам собой. Почему бы тебе не отыметь их двух вместе? Агор, может быть, уже так и делает. Это смущает, но я не мог бы справиться с двумя в постели за раз, особенно со служанкой. Всякий раз, когда я снимаю одежду, она кажется разочарованной. Может быть, она сравнивает меня с мужчиной из ее прошлого.